Собака в дороге. Замечали ли вы когда-нибудь, что стоит вам подуть собаке в морду, как она тут же на вас разозлится? Зато когда вы сажаете ее в машину, она так и норовит высунуть голову в окно. Стив Блюстоун. Собаки абсолютно уверены, что их место в машине всегда рядом с вами, и при этом у них возникает потребность неистово лаять на что угодно прямо у вашего уха. Дэйв Барри. Наша собака гоняется за всеми велосипедистами. Нам даже пришлось убрать свой велосипед. Уинстон Черчилль.